В общем, в той степи глухой замерзал ямщик. Не до зимних пароходных круизов по Дунаю, согласитесь. Край земли. А вино, упоминаемое Овидием, которое едят кусочками, откалывая от ледяной красной глыбы, оно привозное. Потому что при подобном климате, напоминающем нынешний сибирский, как вы понимаете, ни о каком виноградарстве речи нет. И, кстати, археологические раскопки подтверждают этот вывод. В слоях, соответствующих этому времени, практически не встречаются виноградные зерна. Не вызревал тогда в Болгарии и Румынии виноград. И в Крыму не вызревал. Вы обратили внимание, как подробно Овидий описывает лед, затвердевшую воду, по которой можно ходить аки посуху? Для жителей тогдашнего вечного города это было удивительно. И вообще столь суровые морозы были для них в диковинку. За 200 лет до Овидия знаменитый ученый Эратосфен Киренский в своем труде «География» приводит интересный факт. Жители Керчи, тогда она называлась Пантикопей, прислали в метрополию лопнувший от мороза медный сосуд с гравировкой. «Если кто не верит, что у нас делается, пусть убедится, взглянув на эту гидрию, которую не как прекрасное подношение Богу, но как доказательство суровости зимы представил жрец Стротий». Впрочем, нельзя сказать, что жители Вечного Города вовсе не знали, что такое лед. Это для современников великого поэта лед, может быть, был в диковинку. Но за 400 лет до Овидия в Риме тоже не вызревали ни виноград, ни оливки. Очень холодно было. Зимой замерзал Тибр, а снежный покров лежал на италийских полях по 40 дней в году. Виноград не выращивали в северной и центральной Италии вплоть до конца III века до нашей эры, хотя виноградная лоза была италийским крестьянам, конечно же, хорошо известна. Впервые виноград был завезен на Апеннины за 700 лет до нашей эры. Греческие колонисты, основавшие город Кумы, близ современного Неаполя, занимались виноградарством. Но за 500 последующих лет колонизации виноградная культура так и не двинулась севернее Южной Италии. Сохранились греческие тексты, которые не рекомендуют селянам выращивать виноград и оливки севернее Неаполя, помёрзнут. Только в III-II веках, когда климат потеплел, виноград и оливки распространились по всему Сапожку. На протяжении истории человечества климат неоднократно менялся, порой катастрофическим образом. А современные историки, и уж тем более популяризаторы, этого просто не учитывают, потому что не знают. «Иногда случаются просто смешные вещи», — качая головой, сказал мне как-то один из самых компетентных климатологов современности, профессор Владимир Клименко. «Скажем, смотрю я на BBC фильм «Происход евреев из Египта». Вижу следующую картину. Едут на верблюдах по пустыне несчастные евреи. А ведь не было у них никаких верблюдов. Верблюд в Африке был одомашнен гораздо позже, только в эпоху Юлия Цезаря. Но главное, пустыни тогда никакой не существовало на этом месте. Ландшафт был совершенно другим. Здесь цвела саванна. Одна из самых увлекательных научных задач — проследить воздействие климата на историю человечества. Ученые пытались сделать это неоднократно, чтобы выяснить влияние климата и географии на судьбы цивилизаций, характер народов, их мораль и культуру, но то были дилетантские попытки. Поскольку только в последние десятилетия была завершена масштабная реконструкция климата последних 10 000 лет, и стало возможным наложить график климатических колебаний на человеческую историю, после чего прийти к очень любопытным выводам, к которым в частности пришел тот же Клименко. Куда бы на глобусе мы ни посмотрели, на какую бы эпоху ни обратили свой взор, везде прослеживается следующая закономерность. Времена похолоданий — это время величайших научных и культурных прорывов, время создания великих империй, а эпоха потеплений — распад империй, культурный застой. Это правило срабатывает практически без исключений. Интересно. Особенно если вспомнить, что распад Советской империи пришелся на эпоху глобального потепления. Рассказывайте, друг мой.